Глава 29. Шеи бесподобной шли по пустынным, как сельские дороги, улицам Куинхита. Между стоявшими друг напротив друга домами клубился дымный туман, и когда раздавался отдаленный бой церковных колоколов, Шей представлялось, что эти жилища дрейфуют подобно дырявым лодкам. Они появились вместе на улице впервые за несколько месяцев. В эти темные дни, не рискуя подцепить лихорадку и бубоны в подмышках, их никто не преследовал. Поэтому они могли свободно прогуливаться по Тринити Лейн, изображая галантную парочку на променаде Святого Павла. Шей не осмелилась бы признаться в том, что Лондон во время чумы казался ей прекрасным. Ей нравились пылающие на каждом углу костры, где сжигались горы зараженной одежды и постельного белья, добавляя к городскому смогу дымовую завесу. Издали костры смотрелись, как призрачные блуждающие огоньки. Но по мере приближения вы слышали, как щелкали и шипели, умирая, блохи и клещи. Над погребальными кострами взлетали стайки огненных угольков, позже падавшие на землю хлопьями черного снега. Бесподобный перевел ее на другую сторону переулка. В шагах в 10 перед ними шли два чумных врача в длинных до земли черных плащах и металлических длинноклювых масках. Бесподобный следовал в шлейфе пахучего серого дыма, исходившего от трав, камфоры и гвоздики, опия и розовых лепестков, тлевших в этих металлических клювах. Подолы плащей этих докторов касались земли, и казалось, что они плавно скользят по неровностям дороги, и Шей с Бесподобным двигались вслед за ароматом горящих лепестков и постукиванием их тростей. Тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. В этом туманном воздухе врачи напоминали сказочных персонажей. Вдалеке вновь зазвонили колокола, напоминая о том, что в богатых районах города жизнь продолжалась, как и прежде. Но здесь единственным уличным шумом оставались шелестевшие на ветру объявления, вывешенные на дверях близлежащих пораженных чумой домов. На более богатых домах вывешивались надписи «Да простит Бог наши души», а на бедных просто ставили красный крест «Икс». Достаточно ясное предупреждение о том, что там можно найти свободные койки. Они прошли мимо обветшалого дома с таким крестом, начертанным всего лишь в футе от земли, и Шей вздрогнула при мысли о том, сколько же лет могло быть ребенку, способному дотянуться лишь до такой высоты — 5 или 6. Из-за этой двери раздался неистовый лай, и она становилась пронзенной мучительной тревогой. Тут же собачьи когти начали яростно царапать дверь, и она опять вздрогнула, но Бесподобный потянул ее дальше. «Не отставай! Ты же знаешь, что мы в безопасности, только следуя в кильватере дымных врачевателей!» Она побежала за ним, следя за дорогой. Без лошадей, раньше топтавшихся и испражнявшихся здесь целыми днями, земля стала такой же твердой, как булыжник. «А знаешь, чума ведь открывает великолепные возможности!» — воскликнул Бесподобный. «Все другие театры закрываются. Королевские войска ушли куда-то на север. Здание занавеса окружено чумными домами, так что даже если актеры готовы играть, то зрителей туда не затащишь. Не имеет значения, что в Лондоне затишье. Блэкфрайерс ведь остался единственным действующим театром в городе». Вытащив клинок из ножен, он сделал несколько выпадов, вырисовываясь впереди туманным силуэтом. А потом, развернувшись, взглянул на Шей, спрятав за спиной одну руку. «Лондон предоставлен наемным убийцам!» Он дотронулся до кончика клинка и с поклоном добавил. «И глупцам!» И в то же мгновение клинок оказался у ее горла. Она отмахнулась от него. Чумные доктора повернули направо, скрывшись в тумане, а Шеи Бесподобные свернули налево. И тут же словно пробудились ото сна. В западном районе Лондона еще шла оживленная жизнь, туман там начал рассеиваться. Бесподобный указал навозчика, чья голова сонно покачивалась в ритме лошадиных копыт, и прошептал: «Давай, живо!» Он подсадил Шей на задний край повозки и запрыгнул сам. Доски опустились под их весом, но кучер не повернулся, и Бесподобный, усмехнувшись, добавил: «Нам подали личный экипаж». Шей болтала ногами в воздухе, поглядывая, как мимо них точно водный поток проносится городская улица. Прилавки торговцев полнились чулками, носками и овощами, холодными кусками мяса и рулонами тканей. Подмастерья позевывали в дверных проемах, отступая в сторонку, чтобы пропустить закутанных в шали покупательниц с круглыми гофрированными воротниками или в соболиных накидках. По булыжникам гремели колеса повозок, всадники плелись еле-еле из-за медленного движения телег. Зазывные вывески поскрипывали на своих консолях, а из окон третьих этажей сливались ведра нечистот. Глядя на столь бурные проявления жизни, Шей вдруг почувствовала себя какой-то пылинкой. Как одна улица может вмещать такое множество суеты? Причем вокруг множества подобных улиц. Безумный вихрь людей и животных, красок и звуков сливался в невиданного и разнородного мифологического зверя, ревущего тысячеголового монстра, способного оглушить своим ревом и ослепить оперением. И внезапно Шей испытала трепетный собственнический восторг. «Мой город! Мой народ!» Все вокруг казалось великолепным, даже вонь и пот, грязь и камни. «Очнись, блаженная!» Бесподобный толкнул ее локтем, когда они приблизились к ближайшему к театру перекрестку и ловко спрыгнули с повозки. Только тогда кучер заметил их, хотя его протестующие крики бесследно поглотил безумный гвалт самого Лондона. У служебных дверей не топтались девушки. И перед входом не стояли в ожидании фургоны поставщиков. Никто также не смывал грязь с булыжной мостовой. Поцеловав ее в макушку, бесподобный сказал: «Увидимся позже. Не делай того, чего не сделал бы я». Он успел пройти полпути до угла, когда Шей окликнула его. Дверные ручки театрального входа связывала веревка, а над ними висела кремовая бумага с приказом. Она развивалась на ветру, подобно чумным объявлениям, но распоряжение было написано убористым, витиеватым почерком. Увидев внизу подпись распорядителя празднеств, Шей поняла, что произошло. Стоя за ее спиной, бесподобный тоже прочитал приказ. «Тебе не стоило искушать судьбу», — сказала она ему. «Очевидно, мы тоже закрываемся. Из-за вспышки чумы на Крид-Лейн». Крид-Лейн находилась всего в двух кварталах от театра. «Хотя здесь ничего определенного не сказано», — заключила она. Настроение Шеи испортилось. После ухода от лорда Элтема она жила лишь на доходы от гаданий по картам и предсказаний судьбы. Теперь ей оставалась лишь прежняя работа посыльного, но, учитывая, что половина города закрылась на карантин, среди посыльных возникла ожесточенная конкуренция. Дети в два раза младше ее бегали с поручениями, зарабатывая хоть на кусок хлеба. С уколом вины она осознала, что остальным стало еще хуже. Что могли мальчики из труппы Блэкфрайерс сделать в этом городе без театра? Шей склонила голову на плечо бесподобного, и они так и стояли у входа, не зная, что же делать дальше. И тогда сверху раздался голос. «Так-так, уж не вижу ли я новоявленных безработных?» Из окна над ними торчало вверх тормашками знакомое лицо. Черные волосы с жирным блеском и вздувшиеся вены. Эванс. Он смотрел на них, не отрываясь, в нарастающем молчаливом напряжении. «Поднимайтесь, вы оба!» — наконец изрек он. «Может, я спасу вас от работного дома?» Только теперь Шей поняла, в каком запустении пребывал театр последние месяцы. В воздухе витал запах плесени, вокруг громоздились сваленные в кучу костюмы и реквизит. Выветрилось и особое ощущение предвкушения, обычно переполнявшее все здание. Пока они поднимались по неосвещенной лестнице, Шей наблюдала за лицом бесподобного. На нем запечатлелась мрачная решимость. «Ты разговаривал с Эвансом после того дня?» — спросила она. Бесподобный отрицательно качнул головой. В театре было так же холодно, как на улице. Их шаги по лестнице в унисон отражались эхом. Топ, топ, топ, как шаги по ступенькам на помост виселицы. Они нашли Эванса в чердачном гнездышке, где обычно гадала Шей. Крыша начала протекать, и верхняя половина пейзажей на лесных декорациях покрылась грязными водянистыми подтеками. Сам воздух пропитался болотной сыростью. Ссутулившись на птичьем троне, Эванс потягивал бренди из фляжки. «Итак, добро пожаловать в реальный призрачный театр. Зрители мертвы, но аренда, увы, реальна. А как дела у вашей призрачной труппы? Все еще пускаете шапку по кругу, как попрошайки?» Он обращался непосредственно к Шей, даже мельком не взглянув на бесподобного. Но ответил именно бесподобный. «У нас-то дела получше, чем здесь. Никому не под силу закрыть наши двери. Поживем, увидим», — Эванс покачал головой. «Таверны ведь закрываются. К тому же ужесточают комендантский час. Посмотрим, насколько будут щедры ваши зрители на трезвую голову. И вы же понимаете, что распорядитель празднеств, покончив с остальными театрами, будет теперь особенно интересоваться вашими тощими задницами. Полагаю, его крайне заинтересует ваше новое представление». Шей уже беспокоилась об этом. До сих пор подручные распорядителя вылавливали более крупных рыб. «Ну а вы что будете делать?» — спросила она его. «Когда закрыли Блэкфрайерс?» Эванс потянулся. От него пахло выпивкой и потом. «Уеду в деревню, подожду окончания чумы. Постреляю оленей и потрахаюсь с женушкой. Или наоборот. Важнее другое, что собираетесь делать вы двое?» Он все еще пристально смотрел только на Шей, и она почувствовала, что именно это и придало смелости бесподобному. Он встал перед Эвансом и сказал: «А почему вас это волнует? Я думал, мы больше не представляем для вас интереса». «Вы не представляете. Но мне поступило предложение отправить труппу мальчиков Блэкфрайерса гастролировать. На севере пока нет чумы, а из культурных развлечений у них только бродячие клоуны да редкие кукловоды. Возможно, пара лондонских спектаклей с несколькими актерами, слухи о которых дошли и до провинции, смогут заработать там кучу денег». Бесподобный притворился равнодушным, но его выдало бессознательное нервное постукивание ноги. «Что ж, повезло вам. Я уверен, что Трассел и Пейви сумеют заменить целую труппу. На прошлой неделе Трассел заблудился, забирая костюмы из Уайт-Чепела», усмехнувшись, сообщил Эванс. «А Пейви умудрился свалиться с осла и сломать руку. Естественно, речь идет о деревянном реквизиторском осле. По-моему, выехав из города, они успеют проехать разве что полмили до того, как их ограбят или убьют, или и то, и другое. В любом случае, хотя мне неприятно это говорить, нам не помешало бы броское имя для привлечения сельских зрителей. У меня есть поклонники за городом», — горделиво приосанившись, заявил бесподобный. «Один охотник из Кента до сих пор каждую неделю присылает мне свежих лесных голубей». Лицо Эванса выражало чистейшее наслаждение. «Ну, можно порадоваться за тебя. Но я скорее думала о воробушке. Она могла бы неплохо развернуться на севере». Шей едва успела привыкнуть к тому, что ее узнают в Лондоне. Она молча слушала Эванса. «За городскими стенами народ не особо искушен», — он глянул на бесподобного. «Понимаю, вам это не понравится, но хорошо ли там встретят предсказывающую судьбу и впадающую в транс птичку?» «Пожалуй. Удачно и то, что с виду ее можно принять за парня, и она знакома с самой королевой. Теперь это может помочь получить пару лицензий». Он вновь рассмеялся. «Не дуйся, бесподобный. Я уверен, что в городах побольше народ захочет увидеть того, кто разгорячил лондонскую публику. Выдашь им своего Люцифера или порадуешь оригинальными бытописаниями. Но глубинку заинтересуют исключительно птичьи песни и трансы». Он говорил с подкупающей уверенностью, и Шей почувствовала привлекательность его плана. Все они будут снова вместе, и никто не будет стоять над душой. Она уже представляла ночевки в фургонах и выступления под звездами, и недели в обнимку со скучающим, но сытым бесподобным. Лонан и Бёрдленд останутся далеко позади, делая ее отсутствие необходимостью, а не выбором. Хотя она пока скрывала свою заинтересованность. «А зачем нам нужны вы?» — спросила она. «Мы можем путешествовать сами по себе. Бесподобный знает все свои роли наизусть». «Да пожалуйста!» — Эванс повернулся к ней. «Вам нужны лишь костюмы и сценарии для остальных актеров. Ах да, еще нужные связи в театрах. фургоны, лошади, провизия и питье, карты. Ну и, естественно, вот это. Он извлек из недр калета лист бумаги. Королевский патент. Помните, что пока вы оба принадлежите мне. Он резко поднялся с трона. Но ладно, давайте мне 10 фунтов, и все будет в вашем распоряжении. Вы даже можете оставлять себе всю прибыль. У меня нет желания таскаться с вами по стране за пару шиллингов в неделю. 10 фунтов казались невероятной суммой, и Шей прокляла себя за то, что увлеклась его идеями. Но бесподобный не колебался ни мгновения. Он протянул руку и сказал: «Хорошая сделка. Дайте мне 2 дня.